5 мая ЦК Объединенных профсоюзов Кореи прислал письмо в адрес Федерации Южнокорейских профсоюзов и Федерации Демпрофсоюзов Южной Кореи в связи с тем, что они в совместном заявлении в честь 1-майского праздника выступили с инициативой о проведении 15 августа в Сеуле футбольного матча рабочих севера и юга под девизом «Объединение». В нем адресант пишет: «Шлем полной любви к соотечественникам, привет вашим организациям, выступающим за примирение и сплочение наций и самостоятельное воссоединение. В совместном заявлении ваших организаций в честь 1-майского праздника мы снова прочитали пламенное стремление южнокорейских рабочих стать впереди всех в борьбе за открытие новой эры и самостоятельного объединения на основе консолидации рабочих с севера и юга, высоко неся знамя Межкорейской декларации от 15 июня, несмотря на любой поворот ситуации». Хотя из-за провокаций внешних и зарубежных раскольников межкорейские отношения терпят наихудший кризис и день ото дня растет опасность войны, но ничем нельзя сломать волю рабочих севера и юга, стремящихся к миру и объединению. Мы полностью поддерживаем ваше предложение провести 15 августа нынешнего года в Сеуле футбольный матч рабочих севера и юга под девизом объединения, что обещано перед соотечественниками, а также учредить оргкомитет для этого. Пользуясь случаем, предлагаем в 3 декаде мая провести в Китае или в удобном для вашей организации месте и срок деловую 3-стороннюю встречу представителей организаций рабочих севера и юга для того, чтобы обсуждать вопросы для успешного проведения футбольного матча и учреждения совместного оргкомитета. Проведение в Сеуле 15 августа футбольного матча рабочих севера и юга под девизом объединения, которому предшествовала встреча в октябре прошлого года в Пхеньяне, послужит знаменательным случаем, дающим всем корейцам веру и оптимизм в деле обеспечения мира и объединения и подталкивающим всех членов нации на борьбу за примирение и сплочение наций, за мир и объединение страной. Ждем положительных ответов ваших организаций, подчеркивается в письме.